422. Июль 28. О высоком явлении матери Агни-йоги надо повестить миру. Трудность заключается в том, что все постигаемое человеком постигается им по созвучию. Только созвучные сознания могут по силам своим и разумению своему понять, да и то далеко не вполне, что же имели они в лице этого великого духа. А имели они многое. Мучениками науки назвали люди тех просветителей человечества, которые хотели дать ему плоды своих мыслей и трудов. Многих замучили, многих преследовали, многих окружали насмешками, клеветой и чудовищным непониманием. Непонимание страны людей — удел их великих. И где же они? Те немногие, которые явление Великой Матери оценили достойно по глубине своего понимания. Их мало, их очень мало, но их долг перед собой и перед другими — поделиться пониманием своим и рассказать тем, кто знает меньше или не знает совсем, о значении жизни этого великого духа, одарившего светом своим нашу планету в тягчайшее время переходного периода из царства рыб в эпоху Водолея, в эпоху огня, когда человечество вступает в мир новый. Она явила собою прообраз того, каким человек должен стать когда-то. Огненные центры организма ее были раскрыты и зажжены. В условиях грубых земных эти огни возгорались. Мужественно отдать себя на испытание пространственному огню во имя будущего, во имя того, чтобы явить собою людям пример будущих достижений духа, это значит отдать тело свое на распятие и страдания, ибо земные условия и состояние земной ауры не соответствует и не благоприятствует этому утонченному огненному состоянию организма. Словно грубые заскорузлые пальцы касаются безжалостно и невежественно тончайших струн арфы. Арфы духа, созданные для того, чтобы воспринимать музыку сфер, ответствуя на нее звучанием невидимых струн сердца. Открытые центры явления редчайшие. В той форме, как это было у нее, никогда еще никто из людей на земле не достигал такой высоты. Это означало овладение чувства знанием. Знание духа ей было доступно. Она просто знала. Существование этой формы знания и возможность его следует допустить. Знала же Ковалевское решение сложнейших математических задач сразу, без вычислений, огненным чувством высоким. Это Ковалевское, гений математик. В матери же Агни-йоги гармоническое раскрытие огненных чакр делало чувство знания ее всесторонним. И расстояния, и дали земные, не служили ей препятствием для того, чтобы знать. Она знала очень многое, и ближе близкого была близка ко владыке. Понимаете ли, что значит быть ближайшей владыке? Истинно в ней имеете выше, ибо за ней уже сам позвавший. Можно объехать весь мир, можно повидать умнейших людей, можно встретить тех, кто является земными авторитетами во всех областях знаний, но среди них не найдете вы тех, кого можно было поставить с ней рядом, ибо несравнимо несравнимы. Ее область — область духа, область будущего, область тех чудеснейших и изумительнейших достижений, которые со временем станут достоянием людей. Провозвестницей будущего света, грядущего в мир, можно назвать Светлую Матерь, ибо примером своим, собою явила она то, что в далеком-далеком будущем сможет каждый достичь. Истину учения огненной йоги являла собой она, ибо то, что дано в учении, в ней, в применении к жизни уявлено было. Говорить об истине одно, провозглашать истину одно, но являть собою провозглашаемое — нечто совершенно иное, нечто очень трудное и недоступное людям. Она явила собою пример огненного устремления, преданности любви к владыке света, высочайшему из всех бывших когда-либо на земле и долженствующих быть. Облик великий его сделала близким она для тех, кто видел в ней посланницу света и наиближайшую к нему. Умершей ее не почитайте, ибо жива. Лучше считайте ушедшей за светом для вас. И если не знаете, как с ней соприкоснуться, поверьте тем, кто знает, что это возможно, что любовь сильнее смерти, и что стрелы ее, стрелы огненные, проникают в пределы миров. Матери огненное наследие велико. Лишь в веках обнаружено будет и понято оно во всей глубине. Чтобы большую картину увидеть в целом и смысл ее осознать, надо от нее отойти на некоторое расстояние, вблизи не увидеть. Точно так же, чтобы понять миссию великого духа, надо отойти от него во времени и уже в перспективе веков и даже тысячелетий рассматривать исследуемое явление. Но кто-то уже знает, кто-то уже прозревает это будущее, когда должная оценка, понимание и почитание будут заслуженным уделом Великой Матери. Что знают люди о пространственном служении? Что знают они о космической работе, о сотрудничестве со сферами высших огненных энергий и иерархии света? Как могут они судить об этой незримой и невидимой им работе ее? Всю свою жизнь, все свои силы на служение людям отдавший. Истинно душу свою за ближних своих отдала. На огненном подвиге жизни сердце большое ее пребывало. Подвиг этот великий, это геройство духа, требовавшее благодаря своей длительности напряжение всех сил, продолжался всю жизнь. И часто тело не выдерживало, плоть изнемогала, и лишь суровая стойкая воля поддерживала слабеющие силы. Да, много недомогало и часто болело, но священными были эти боли, ибо мощь горящих огней, с великим трудом сочетавшаяся с физическим телом, дисгармоничность и грубость условий земных и низкое состояние множеств способствовали усугубленности этих непередаваемых словами трудностей для утонченной огненной сущности в теле земном пребывать. Но пребывало. Но трудилась всю жизнь, не покладая рук, но великое наследие оставила после себя, но помогла многим и всем, обратившимся к ней. Свету указала, как к учителю света дойти. Как передать словами то несказуемое, что принесла она в мир? Но желающий приблизиться может всегда подойти и от света ее почерпнуть, и хоть однажды сердцем коснувшись, почует, что найден путь, что к источнику истинного знания приблизился и может пить из него, уже не боясь, что снова возжаждет. Огненного источника бессмертия касается тот, кто счастье нашел в сердце своем ощутить луч Великой Матери Агни. Все есть единое, едино средоточие всего сущего, единой иерархии света. К фокусу единого света восходит дух, нашедший прямой путь через сердце посланницы света нашего. Так указую людям поведать об огненной матери света.